Глава 9. Вика. Последние дни я чувствовала себя беглецом от правосудия, скрываясь от звонков и визитов Марка. Телефон вибрировал безостановочно, доставляя цветы курьерами, которые я неизменно отправляла обратно в клинику. От одной мысли о Марке внутри все сжималось, и я не знала, как справляться с этим болезненным ощущением. Видимо, пора было признать, что моя жизнь вернулась к прежнему состоянию. Я и Алиса против всего мира. Сегодня я забрала Алису из садика и, крепко держа ее за руку, направилась домой. Дочка весело болтала о том, как воспитательница снова ругала Павлика за проказы, и я почти успела забыть о своих сердечных переживаниях, как вдруг замерла прямо посреди дороги. У подъезда стоял Марк, прислонившись к своей машине со строго решительным выражением лица. «Мам!» — Алиса удивленно подняла голову, проследила за моим взглядом и тоже нахмурилась. Прежде чем я успела что-то сказать, Алиса решительно выдернула руку из моей и направилась прямо к нему. Ее маленькая фигурка встала перед Марком в классической позе буквы «F», демонстрируя полную готовность к разборкам. «Дядя Марк!» — строго начала Алиса, уперев руки в боки. «Я думала, мы с вами друзья, а вы обидели маму. Я вас предупреждаю, за маму я любому наваляю, даже вам!» Марк слегка улыбнулся, присел на корточки, оказавшись с ней на одном уровне, и серьезно посмотрел ей в глаза. — Алиса, послушай меня внимательно. Я никогда, слышишь, никогда не хотел обидеть твою маму. Наоборот, я понял, что ты и мама мне очень дороги. Я не хочу больше терять ни ее, ни тебя. Дочка нахмурилась, явно не спеша сдаваться. — Слова — это слова. Этого мало. — Хорошо. Марк вздохнул. Бросил на меня быстрый взгляд и тихо, но отчетливо произнес. — Я люблю твою маму, Алиса, и хочу, чтобы мы с вами стали настоящей семьей. На мгновение весь мир замер. Мое сердце пропустило удар, а Алиса ошеломленно распахнула глаза и прошептала. — Правда? Потом она придирчиво его осмотрела и серьезно добавила. — Только честно-честно. — Честнее некуда, — улыбнулся Марк, и в его глазах мелькнуло тепло. — Ладно, я вам верю, — решительно заявила Алиса и, схватив его за руку, потащила ко мне. — Мам, тут дядя Марк любит тебя. Ну, давай уже, перестань обижаться, а то всю жизнь проворонишь. От неожиданности я рассмеялась, забыв о прежних обидах. Алиса встала между нами, скрестив руки на груди, и гордо заявила. — А теперь вы должны мириться, и быстро. Мне и Пончику нужен папа. Я улыбнулась и вздохнула, глядя на Марка, который осторожно взял меня за руку и тихо сказал. — Прости меня, Вика. Карина — это прошлое. Поверь, между нами уже давно ничего нет. Мне нужна только ты и Алиса. Его искренность проникла в мое сердце, растворяя последние сомнения. — Марк, я... Мне страшно снова поверить. Прошептала я, чувствуя, как в груди снова разгорается тепло. — Я все понимаю. Но обещаю тебе, я докажу, что заслуживаю твоего доверия. Тихо, но уверенно ответил он, коснувшись моего лица. Просто дай мне шанс. Ладно. Я улыбнулась, чувствуя, как с души падает тяжесть. Заходи тогда уже домой, герой-любовник. Дома Марк сразу же включился в нашу повседневную жизнь, помогая накрывать на стол. Алиса радостно бегала вокруг нас, напивая себе под нос. Когда после ужина Марк помогал мне мыть посуду, он слегка наклонился ко мне, и его дыхание обожгло мою кожу. — Знаешь, я уже и забыл, как это быть частью семьи. Но теперь я не отступлюсь, даже если ты решишь сбежать. Я тихо засмеялась, чувствуя себя счастливее, чем когда-либо. — Не сбегу, обещаю. Но имей в виду, мы с Алисой быстро бегаем. Ты нас не догонишь, если что. А уж Пончика и подавно. Он усмехнулся и вдруг прижался губами к моим губам. Поцелуй был нежным и одновременно настойчивым. И я почувствовала, как мое сердце переполняется счастьем. — Эй, а вы чего тут целуетесь? А как же свадьба? — раздался строгий голосок из коридора. Мы с Марком резко обернулись, и он со смешком ответил Алисе. — Ты права, это серьезная оплошность. Обещаю исправить ее в ближайшее время. От этих слов у меня чуть глаза из орбит не выскочили. — Марк, прекращай! — Ни за что! — уверенно заявил он, глядя мне прямо в глаза. Когда мы заканчивали с уборкой, я услышала тихий голос Алисы из коридора. — Вот видишь, Пончик, я же говорила, у нас получится. Марк тихо засмеялся, обнимая меня за плечи. И ведь права была, малышка, получилось. Я улыбнулась, прижимаясь к нему, и впервые за долгое время поняла. Теперь в моей жизни наступил настоящий хэппи-энд.